Глава 25. Наемник. Тетушка повернулась ко мне. «Щетина вам не к лицу», — пробормотала я, понимая. «Дело швах. Никакая это не тетушка, а здоровенный мужик. Любопытно, что еще секунду назад я была готова поклясться, что передо мной была старушка. Осанка, фигура, все говорило о почтенном возрасте. Перемены с тетушкой произошли разительные. Она выросла и раздалась в плечах». Исчезло старческое дрожание головы, шаркающая походка. Неизменной осталась только одежда. Темно-коричневое платье, из-под которого выглядывали кривые волосатые ноги. Шерстяной платок на пояснице против радикулита и чепец на голове. Все это забавно смотрелось на почти двухметровом амбале. Я бы посмеялась, не угрожая он моей жизни. Выходит, нет никакой тетушки. Этот образ с самого начала был маскировкой. Настолько умелый, что ни Азриэл, ни охрана замка не ощутили подвоха. Разявы! Они пропустили, а мне теперь отдувайся! «Что ты сделал с тетей Беатришей, сволочь?» — возмутилась я. «Съел!» — хохотнул убийца. «Тоже мне серый волк!» «Сиф, щит!» — выкрикнула я, увидев в руке не тетушки, да более знакомый кинжал. А еще я заметила отсутствие мизинца на руке мужчины. Однозначно это он, тот, в кого превратилась зала во время ритуала. Теперь я запомню его лицо навсегда. Но кто бы знал, как я устала от колюще-режущего оружия. Сил моих больше нет. Вернусь домой, выброшу все ножи. Буду покупать колбасу и хлеб исключительно в нарезке. «В этот раз дух тебе не поможет», усмехнулась псевдостарушка. Направив ладонь в мою сторону, убийца что-то сдул с нее прямо мне в лицо. Я громко и смачно чихнула. Это единственный вред, который мне причинил порошок, но вот Сив пострадал сильнее. Духа буквально сдуло с моего плеча. Он отлетел далеко назад, упал на пол, да так и остался там лежать неподвижной лужицей. «Ты что натворил, гад?» — возмутилась я. «Ты моего друга обидел!» Убийца не знал обо мне одного. «За друзей я порву!» «А-а-а!» С боевым кличем я бросилась на мужчину. От неожиданности он опешил. Это сыграло в мою пользу. Подлетев к убийце, я, что есть силы, пнула его в коленку. «Драконья отрыжка!» — взвыл он. Мой следующий удар в самое ценное, что есть на теле мужчины, повысил тембр его крика с баса до сопрано. Выронив кинжал на пол, он схватился за то самое главное и упал на колени. Эффект неожиданности и ярость спасли мне жизнь, но я не обольщалась. В обычной драке мне не победить, пора переходить к плану «Б», то есть бежать. Я подхватила с пола лужицу сифа и рванула прочь, куда глаза глядят. Ориентировалась на звуки. Там, где шумно, есть люди, они сейчас мое спасение. Я неслась по коридорам, прижимая к груди комок слизи, в которую после порошка превратился сиф. Надеюсь, он в порядке. Если нет, то я за себя не отвечаю. Сзади доносился топот, убийца очухался и бросился в погоню. Я прибавила скорость, выжила из мышц все, на что они способны. Кенийские бегуны, ха, они бы плелись за мной в хвосте. На очередном повороте коридора меня немного занесло, пришлось сбавить темп. И тут меня кто-то схватил за локоть и дернул в сторону. Я в ужасе принялась отбиваться. Неужели у наемника есть сообщник? Тогда мне конец. Внезапно услышала знакомый голос. «Тише, это я». «Азриэл?» — я мигом затихла. «Ты что здесь делаешь?» «Я не мог доверить твою безопасность другому», — сказал он. Вроде обычные слова, ничего особенного, а у меня в груди потеплело. Укротитель драконов оставил все дела ради непутевой жены. Приятно, черт возьми. Но природная вредность не позволила смолчать. «Не очень-то ты торопился меня спасать». «Если бы ты не сбежала от стражей, ничего бы не случилось. То есть я еще и виновата?» «Не будем ссориться, Анна», — пошел на мировой Азриэл. «Ступай в зал к гостям, а я разберусь здесь». Отпустив меня, он вытащил из ножен на поясе клинок. Как раз в этот момент из-за угла показался убийца. «Вот так встреча!» — ухмыльнулся тот, перекидывая кинжал из одной руки в другую. «Тебе отсюда не уйти», — предупредил Азриэл. «Это мы сейчас проверим». Мужчины одновременно устремились навстречу друг другу. Сошлись, схватились между собой... Лязгнула сталь, кто-то хрипло выдохнул сквозь сжатые зубы. Азриэл и убийца атаковали один другого, пытаясь зацепить и порезать. Удары кулаками, взмахи холодным оружием. Я невольно залюбовалась схваткой. Выпад, разворот, подсечка, прогиб назад, чтобы уйти от атаки убийцы. Азриэл двигался быстро и слаженно. Кто бы подумал, что он так умеет. В Впрочем, однажды он победил в схватке целого дракона. Что ему какой-то наемник? При очередном взмахе клинок достиг цели, руки убийцы. Лезвие оставило глубокую царапину на его предплечье. Алая кровь окрасила рука в старушечьего платья, и я возликовала. «Так-то, получай!» Но радовалась недолго. Следующий выпад убийцы оказался удачным. Кинжал зацепил бок Азриэля. На этот раз вид крови испугал. «Анна, беги в зал!» — выкрикнул Азриэль, оттолкнув от себя убийцу. «За помощью!» Его голос заставил меня опомниться. Словно лошадь после пришпоривания, я сорвалась с места. Несколько поворотов, метров 100 коридора, и вот она, позолоченная дверь в парадный зал. Моя финишная ленточка. Я вложила все силы в последний рывок и влетела в зал на полном ходу. На такой скорости не так-то просто затормозить. По инерции я пробежала еще несколько метров. Мое феерическое появление не осталось незамеченным. Гости вскрикивали, оборачивались. Мой вид привел их в шок. Раскрасневшаяся, растрепанная, с бездыханным сифом на руках и в задранной юбке, чтобы не мешало бежать, я смотрелась эффектно. Это был тот самый случай, когда все идеальные, как в рекламе Гуччи, а ты вдруг натуральный бомж с Курского вокзала. Ненавижу неловкие ситуации, зато они, похоже, меня любят. Впрочем, собственный вид — последнее, что сейчас волновало. «Там!» — запыхавшись от быстрого бега, я тыкала пальцем в сторону коридора и пыталась жестами объяснить, что со мной стряслось. «Тетушка, убийца Азриэль, нужна помощь!» «Стража, вперед!» — пронесся зычный голос. Меня окружили все 10 патриархов. Один заботливо поддерживал под руку, второй предлагал глоток вина. Наконец я почувствовала себя в безопасности. «Мой Сильф, что с ним?» — спросила я у белого патриарха. Он бегло осмотрел лужу в моих руках и произнес. «Обычный блокиратор, скоро дух придет в норму». «Какая радость, с Сифом все в порядке. Я ужасно боялась, что он таким останется навсегда». Но расслабляться было рано, убийцу еще не поймали. К тому же я волновалась за Азриэля и не могла оставаться в стороне. «Надо помочь Азриэлю», — опомнилась я. Патриархи не смогли меня удержать. Я прорвалась через их плотное кольцо и бросилась обратно в коридор. Вслед за мной устремились и сами патриархи, и гости Раута. Наша дружная толпа немного опоздала на место схватки. Первыми туда успели стражи. Они спугнули убийцу, и тот ударился в бега. Азриэль за ним не погнался из-за раны. «Как ты?» Я всерьез волновалась за его здоровье. «Пустяк, всего-навсего порез», — ответил он, зажимая рану на боку, чтобы не текла кровь. «Ты нарочно позволил себя ранить и так заставил меня убежать в зал», — догадалась я и возмутилась. «Похоже, мой муж — великий манипулятор. С таким надо держать ухо востро». «Я не хотел тобой рисковать, мало ли. А иначе на тебя было не повлиять. Мне досталась самая непослушная жена в мире». «Что-то ты не выглядишь недовольным», — фыркнула я. Ответить Азриэль не успел, его перебил возглас. «Они здесь, на площади!» — выкрикнул кто-то, и народ устремился на широкий балкон. Мы с Азриэлем тоже не остались в стороне, протиснулись в первые ряды. Неожиданно мы все превратились в зрителей реалити-шоу под названием «Поймай убийцу». Надо сказать, это было увлекательно. Стражи, благо на этот раз без доспехов, сработали без запинки. Убийца слишком поздно понял, что погоня за мной привела его прямиком в их руки. Из охотника он превратился в жертву. Погоня закончилась на главной площади замка. Я вместе с остальными наблюдала за финалом с того самого балкона. Стражи окружили наемника, он отчаянно сопротивлялся, но его быстро обезоружили. Казалось бы, вот он, идеальный момент его схватить, но все произошло не так, как я ожидала. Один из стражей вдруг замахнулся пикой и проткнул ею живот убийцы. Я только ахнула. Мало того, что сцена была до тошноты неприятная, так они убили единственного, кто мог назвать имя заказчика. «Его надо было взять живым!» — возмутилась я. «Как мы теперь узнаем, кто хотел моей смерти?» — повернулась я к Азриэлю, который стоял рядом. «На этот случай в замке всегда есть некромант», — заметил Азриэль. «Ох, только не воскрешение от Морта! Он же опять кого-нибудь перенесет из другого мира!» «Каким образом наемнику удалось проникнуть в замок?» — сменила я скользкую тему. «Почему его не распознали?» «Слишком сильная магическая маскировка. Тот самый уровень, который ни один маг не вскроет. Кто-то очень дорого за нее заплатил». «Ты кого-то подозреваешь?» — уточнила я. «Тетушку прислал твой дядя», — пожал плечами Азриэль. «Где же настоящая тетушка?» Ее наверняка уже нет в живых. Я мысленно вознесла молитву за упокой незнакомой старушки. Надеюсь, она не мучилась перед смертью. Что-то слишком много людей вокруг меня гибнет. Пора это заканчивать. Выходит, заказчик мой дядя, уточнила я. Скоро я это выясню, мрачно пообещал Азриэл.